причем никогда и ни при каких обстоятельствах мы не смеем допустить, чтобы он забыл, кому обязан своим успехом. Его необходимо сделать сговорчивым и послушным. Если же счастье ему изменит, нам придется ускорить его конец и пойти на союз с другим движением, но на тех же условиях. Поэтому, капитан, старайтесь не слишком вникать в подробности, займитесь-ка лучше поисками альтернативных возможностей. Это сейчас для нас самая важная часть, имею. Признаться, разговор с генералом Жаненом озадачил меня. Его ординарность в армии была общеизвестна, он слыл типичным военным чиновником, бюрократом в мундире, звезд с неба не хватал и большим умом не славился. В беседе со мной он, конечно же, только повторял мысли, вложенные в него со стороны, и здесь впервые меня обожгла догадка, что в мире существует сила, которая незримо стоит за спиной и генералов вроде Жанена, и стоящих за ним политиков, и даже за руководимыми этой публикой правительствами. И цепкая паутина этой силы дирижирует самыми, казалось бы, спонтанными людскими стихиями на земле, направляя их к какой-то никому неведомой, но роковой цели. Ухватиться хотя бы за единственную ниточку этой паутины, пусть мысленно распутать весь ее дьявольский лабиринт, сделалось отныне моей идеей фикс. Глава 6. Адмирал. Надо же было тому случиться, что, едва вступив в должность верховного правителя, адмирал слег. Снова, в который раз уже за последние годы, дала себе знать застарелая, настигшая его еще в русско-японскую кампанию, хроническая пневмония. И явь перед ним растекалась в знойном тумане. А в ней, в этой яви, плавали лица и голоса, но чаще всего единственный голос и одно лицо — Анны. У нее для него всегда находились слова, приносившие ему облегчение. «Александр Васильевич, милый, Пепеляев уже в Перми». «Слава Богу, Александр Васильевич, с Семеновым все улажено. Антон Иванович Деникин признал вас, дорогой. Сегодня утром пришло официальное подтверждение. Англичане и французы обещают самую скорую поддержку. Александр Васильевич, милый, это победа». Ее сообщения сливались в почти беспрерывный праздничного накала мотив, с которым в нем все больше нарастали силы и проясняло сознание. Взмывавший над ним потолок медленно опускался, сообщая вещам и предметам вокруг ровную устойчивость. Неужели все-таки перелом возможен, окрыляла его ликующая надежда. Наверное, есть же предел людскому безумию. Когда явь окончательно определилась в нем и к нему вернулась способность отчетливо воспринимать окружающее, он решил, что настало время обратиться к населению и войскам с ободряющим воззванием, и попросил вызвать для разговора на эту тему кого-нибудь из правительственного отдела печати. Человек, присланный по вызову, был довольно высок, плотен, с отрешенными, как у больной овцы, глазами и типично профессорской бородкой на тонкогубом лице. Войдя, он нерешительно помялся у порога, после чего бочком двинулся навстречу адмиральскому кивку, по кивку же сел, вернее, примостился на краешке кресла и, вопросительно воззрившись на хозяина, выслушал его соображение. «Распространить ваше воззвание как можно шире — это наш долг, адмирал. Этим сугубо штатским обращением к нему гость как бы подчеркивал свою независимость от существующей субординации. Я могу записать сейчас же под вашу диктовку». Что-то в этом человеке сразу же насторожило адмирала. Во всем его облике, в тоне, в манере держаться чувствовалась затаенная уверенность в чем-то таком, что недоступно пониманию многих, если не всех остальных смертных, в чем он не спешил поделиться с ближними. «Еще один мессия!» — досадливо поморщился про себя адмирал. «Сколько вас, куда вас гонят? И извините, с кем имею честь?» «Бывший приват-доцент Московского университета Николай Устрялов, адмирал», с подчеркнутой размеренностью ответил тот. «Теперь служу у вас в бюро печати». Гость уже вызывал в адмирале настоящее любопытство. «Вы только служите или еще верите в свою службу?» «Нет, адмирал, не верю». Овечьи глаза гостя пристально отвердели. «Но отправляю ее исправно. Я прочно привязан к вашей колеснице, адмирал, и другого пути у меня нет». «Во что же верите, уважаемый?» «В то, что и вы, адмирал. Но у меня нет иллюзий. Что вы имеете в виду?» «Я могу быть откровенным, адмирал. Вполне. Хорошо, адмирал. Я хочу изложить вам свою личную точку зрения на развитие событий. Поерзав, он чуть поплотнее вдвинулся в кресло, но все же окончательно не расслабился, видно, опасаясь быть прерванным в любую минуту. Поймите меня правильно, адмирал, что наша борьба диктуется лишь политическим романтизмом. Реальных же шансов у нас нет, потому что происходящее — это не просто бунт или даже революция, это было бы полбеды. После революции общественный организм в конечном счете восстанавливается в том или ином виде. Сейчас, адмирал, происходит нечто куда более судьбоносное, чем революция. Что же? Нетерпеливо перебил его адмирал. Что? Смена цивилизаций. И Россия только в начале этой смены. Уверяю вас, адмирал, ни Ленин, ни Троцкий тут ни при чем, будь они хоть семи пядей во лбу. Им не дано изменить ничего в этом процессе. Он протекает помимо их усилий. Искусство их состоит только в том, чтобы держаться на его поверхности. Придет время, он поглотит их, если они вовремя не успеют умереть своей смертью.